بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد мы заново начинаем книгу, которая называется «Аль-Муатакад ас-Сахих» «Правильное вероубеждение» «Фиссуаль ва-Джалла» в форме вопросов и ответов. Эта книга «Аль-Муатакад ас-Сахих» писал ее шейх Абдусалям ибн Барджис, рахимахулла. В форме вопросов и ответов ее составил сын шейха Расляна, Абдулла. И сегодня мы прочитаем краткую биографию шейха Барджиса, рахимахулла, и вступление к этой книге. Итак, краткая биография шейха Абдусаляма Барджиса, рахимахулла, его имя и его происхождение. Достопочтенный шейх, факих, обладающий высоким нравом, ученый, знаток основ исламских наук, Абу Абдур-Рахман Абдусалям ибн Барджис ибн Наср Аль-Абдул-Карим, то есть из семейства Абдул-Карим. Шейх Рахимахулла родился в 1387 году по хиджре в городе Ар-Рияд, столице королевства Саудовской Аравии. Да сохранит Аллах это государство, а также другие страны мусульман от всяких бед. Как начинал требовать знания шейх Барджис рахимахулла? Шейх родился и жил, то есть воспитывался в религиозной благочестивой семье, и уже с раннего детства он отличался проницательностью и сообразительностью, тем, что был серьезен, и своим усердием. Он выучил Коран и начал постигать религиозные науки в 13 лет. Встретив со стороны своих учителей заботу и внимание после того, как они увидели в нем признаки, отличающие его от других, то есть его превосходство над другими. Он уже с юности был известен своей проницательностью и тем, что быстро схватывал и понимал, своим сильным стремлением к требованию знаний и к его приобретению. У него было благочестивое окружение и сильное стремление к требованию знаний. Он старался в его приобретении и серьезно к этому относился. Он не спал ночами и усердствовал днем. И так он шел по этому пути. И не было его стремлением ничего, кроме знания. Он не желал ничего, кроме приобретения знаний. И не перестают те, кто описывают его, рассказывают о нем, описывают его сильным стремлением к требованию знаний. Так он достиг великой доли в этом. То есть шейх Барджис, рахимахулла, таким вот путем достиг великой доли в требовании знаний. Он был настойчивым в плане посещения уроков ученых и тех, от кого он чувствовал, что получит даже пусть небольшую пользу, отбрасывая пристрастие и высокомерие, проявляя настойчивость и упорство в этом. Это стало причиной постижения им уже в молодости многих наук в разных направлениях, которые не могут постичь многие другие за долгое время. То есть за короткое время шейх рахимахулла постиг в разных науках, достиг такого уровня, который не могут достичь многие за долгий период своего требования знаний. Вместе с этим он не ограничивался какой-то определенной наукой и каким-то определенным направлением. Он изучил многие из них, то есть многие из этих наук, и прочитал во многих из этих наук. То есть прочитал книги, изучил во многих из этих наук. Как, например, в науке хадиса, в науке фикха, убеждений, акиды в арабском языке и так далее. Некоторые из тех братьев, которые знали шейха Абдусаляма, рахимахулла, хорошо, рассказывают, что он имел способность заучивать шариатские тексты, матны, с легкостью, наизусть, с легкостью. Из них такие матны, как Булугуль Марам, который написал Хафиз ибн Хаджар, рахимахулла, Зад аль-Мустакня, который написал Шейх аль-Хаджави, рахимахулла, аль-Касида ан-Нуния, который написал имам ибн аль-Каим, рахимахулла, аль-Фия в науке Наху, который написал ибн Малик, рахматуллахи алейхи. Его регулярное обучение, то есть обучение в школе и в институте. Шейх рахимахулла обучался в учебных заведениях города Риада. После того, как он закончил начальную школу, перешел в среднюю. Среднюю школу при институте имама Мухаммада ибн Саууда рахимахулла. Затем поступил на шариатский факультет при этом же институте, закончив его в 1410 году. Затем он поступил в высшую школу судей, получил там научное звание магистра, защитив диссертацию под названием «Ат-таусир биль-укуд фи фикх аль-Ислам». Затем в 1422 году получил докторскую степень, защитив диссертацию, которая была связана с исследованием книги «Аль-Фавайд аль-Мунтахабат шарх Аксари аль-Мухтасара» шейха Усмана ибн Джамия, который умер в 1240 году по хиджри. Шейхи, шейха Барджис, его учителя, у кого он учился, у кого приобретал знания. Из них в нашей краткой переведенной биографии мы упомянем 11. Первый из тех учителей – это достопочтенный шейх, большой ученый, имам Ахль-Сунна своего времени, шейх Абдул-Азиз ибн Абдулла ибн Баз рахимахулла, который умер в 1420 году. Шейх Барджис посетил у него уроки по книгам Булюгх аль-Марам ибн Хаджара, Тафсир ибн Касира и другие. Из его шейхов также фахих своего времени, большой ученый, знаток основ, усулей, Мухаммад ибн Солих ибн Усаймин, рахимахулла, который умер в 1421 году. Он читал ему во время каникул в Мекке, то есть шейх Барджи читал ему такие книги, как «Китаб ат-Таухид», «Аль-Акида аль-Васатия», «Аль-Айбадат», «Минзад аль-Мустакня» по фикху. Также «Аль-Аджрумия», то есть прошел шейхом Усаймином такие книги, как «Китаб ат-Таухид», «Аль-Акида аль-Васатия», «Аль-Айбадат» из книги «Зад аль-Мустакня» по фикху, «Аль-Аджрумия» по грамматике арабского языка и книги «Мухтасар аль-Кавайд ибн Раджиб» и «Сахих аль-Бухари», примерно половину этого сборника. Одним из учителей шейха был также достопочтенный шейх, большой ученый мухаддис Ахмад ибн Яхья ан-Наджми, рахимахулла. Также из учителей был шейх Абдулла ибн Абдурахман Джибрин, рахимахулла. Учился у него примерно 4 года. И прочитал с ним такие книги, как «Китаб ат-Таухид» ибн Хузейма, «Ан-Нуния» ибн Аль-Кайима и также «Зад аль-Мустакня» вместе с шархом на эту книгу, которая называется «Рауд аль-Мурбия», «Маарич аль-Кабуль», «Хафиз аль-Хакин». Также из учителей шейха шейх Мухаддис, большой ученый Абдулла ад-Дуэйш, рахимахулла. Шейх учился у него во время каникул, находясь в Бурейде, и прочитал с ним такие книги, как «Альфия аль-Араки» и часть из Сунана Абу Дауда. Из шейхов, шейха Барджиса, также большой ученый фахих Солих ибн Абдилля аль-Атрам, рахимахулла. Из его учителей также шейх Абдулла ибн Куауд, рахимахулла. С ним шейх прочитал такую книгу «Фатхуль Маджид». Также из его учителей шейх Фахд аль-Хумейн. С ним шейх изучал такие науки, как таухид и фикх. Из учителей шейха шейх Фахих, знаток основ усули, большой ученый Абдулла ибн Абдурахман ибн Гудаян, рахимахулла. Шейх Абдусалям учился у него, когда обучался в высшей школе судей. Из учителей шейха Салих ибн Ибрахим аль-Булейхий, который умер в 1410 году. С ним шейх изучил книгу «Зад аль-Мустакня», книгу по фикху. Также из учителей шейха достопочтенный шейх Абдуль-Мухсин ибн Мухаммад аль-Муниф. Шейх прочитал книгу с ним, которая называется «Ар-Рахабия». Должности, на которые был назначен шейх после того, как закончил институт и защитил диссертации. Шейх был назначен учителем в школу в 170 километров западнее Эр-Рияда, города Эр-Рияд, в местности под названием Аль-Куваяйя. Это было после его окончания университета, то есть после того, как он и закончил университет в 1410 году. Затем шейх был назначен Министерством правосудия судьей, однако он попросил освободить его от этой должности. Также шейх был отобран в гражданскую канцелярию в Джидде, однако не проработал там и недели, оставив это место, опасаясь за свою религию. Рахимахуллах. Затем вернулся шейх на должность лектора в высшей школе судей Рияда, то есть занимался преподавательской деятельностью. Затем, после получения докторской степени, был назначен на должность помощника профессора, на которой он оставался до своей гибели, рахимахуллах. Труды шейха. Здесь у нас приводятся книги, которые написал или книги, которые исследовал шейх рахимахулла. Часть из них у шейха рахимахулла очень много было полезных трудов, знаний в науках, причем в разных. Вопросы акиды, манхаджа, фикха, хадиса. Некоторые книги по джарху таадиль или науке джарху таадиль и другим наукам. На арабском языке они перечислены в нашем переводе биографии шейха. Другие книги можно посмотреть на его сайте. Его смерть. То есть как умер шейх рахимахулла? Умер шейх Абдусалям Барджис вечером в пятницу Йом-уль-Джума 12 числа месяца Сафар в 1425 году, 10 лет назад. Случилось это по причине дорожного столкновения, то есть аварии, когда его машина врезалась в бродячего верблюда, который переходил трассу во время возвращения шейха из местности, которая называется Аль-Ихса, город Эр-Рияд. Шейху на момент смерти было 38 лет. Похоронную молитву джаназа за шейха на следующий день в субботу прочитал его брат Наср ибн Барджис. Это биография, краткая биография шейха Абдусалям ибн Барджис. Рахматуллахи алейхи. Итак, что касается нашей книги. Книга Аль-Муатак это Сахих, то есть то, что мы будем читать в форме вопросов и ответов, правильное вероубеждение. Она делится на несколько этапов. Первый этап это таухид. Первый этап это таухид. Три урока, четыре урока, которые будут посвящены таухиду и его видам. Виды таухида вам известны. Так, таухид рабубия, таухид улюхия, таухид асма ва суфат. Следующий этап это иман, вера, столпы веры и подробное разъяснение каждого из них. И так далее. После каждого этапа у нас будет тест. Книгу мы будем читать на арабском с переводом. Аль-Муатака взято от слова акида. Аль-Муатака. То есть что переводится у нас как вероубеждение, вероучение. Ас-Сахих – правильный или истинный и тому подобное. То есть книга «Правильное вероубеждение» Аль-Муатака Ас-Сахих. Фисуаль ва-джаваб. В форме вопросов и ответов. Итак, вступление. Бисмиллахи рахмани рахим. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Поистине вся хвала принадлежит Аллаху. Его мы восхваляем, к Нему взываем, Его просим о прощении, к Нему мы прибегаем от зла наших душ и от дурных наших дел. Того, кого наставит Аллах, того никто не ведет в заблуждение, а того, кого Аллах ведет в заблуждение, того никто не наставит на прямой путь. И я свидетельствую, что нет истинного божества, кроме Аллаха, единственного, у которого нет сотоварища. И я свидетельствую, что Мухаммад – его раб и его посланник, саллиллаху алейхи ва алейхи ва саллям. Говорит Всевышний Аллах: «Я айюхаллазина аману, такуллах, хаккан тукатихи ва ля тамутунна илля ва анту муслимун». «О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха должным образом, и ни в коем случае не умирайте, кроме как будучи мусульманами». «Я айюханнас, уттаку раббакуму, аллази халякакум мин нафсин вахида, ва халяка минха завджаха, ва басса минхума риджалин кафиран ва нисаа, уттаку Аллаха, аллази тасааалюна бихи валь архам, инна Аллаха кана алейкум ракиба». «О люди, бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару ему и вывел из их потомства много мужчин и женщин. Бойтесь Аллаха, именем которого вы упрашиваете друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи. Воистину Аллах наблюдает за вами». «Я айюхаллазина аману, таккуллаха вакулю кавлян садида, юслих лякум аамалякум, ваягфир лякум зунубакум, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد. О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и говорите слово прямое. Тогда Он исправит ваши дела и простит вам ваши грехи. А кто повинуется Аллаху и Его посланнику, тот достиг великого успеха. Затем: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Поистине самые правдивые слова – это слова Аллаха, а самый истинный путь – это путь Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Самые скверные дела – это дела новоизобретенные. А каждое новоизобретенное дело в религии есть нововведение. И каждое нововведение есть заблуждение. А каждое заблуждение в огне. Финна. Аммабад. Затем: «Фа инна лакидата исламия ас-сахиха хия кутбуддин ва рахаль милля ва кывам ас-шария». Поистине правильное вероубеждение ислама – это ось, стержень религии. Правильное вероубеждение аль-акида сахиха – это ось, стержень религии, основа веры, опора шариата. «Вахия би усулиха ас-сабита, ва усусиха ас-салима, ва каваидуха аль-матина, хия дуна гайриха, аль-лати тухаккику лин-нас саадатахум, ва рифатахум, ва фаляхахум фид-дунья валь-ахира». Это вероучение, в отличие от любого другого, с ее прочными основами, с ее здравыми принципами, крепкими, ясными правилами, является причиной счастья людей, их превосходства и их успеха как в этом мире, так и в мире вечном. «Вазалика ли удух маалимиха васиххати далялиха». Так как его столпы, то есть причина какая? То, что правильное вероубеждение является причиной успеха и счастья людей. Почему? Потому что его столпы, столпы этого учения ясные и понятные. Его доказательства истинные. «Во салямати барагиниха ва худжаджиха». Его доводы целые и невредимые. «Ли муафахатиха лильфитрати ссалима ва лукули ссахиха ва лкулюбу ссауия». И эти основы, эти прочные доказательства, эти крепкие правила, они соответствуют здравому естеству, фитре, врожденному качествам человека, соответствуют здравому рассудку и здравому сердцу. То есть не противоречат. Религия, ниспосланная Аллахом, не противоречит ни фитре, ни естеству человека, ни его рассудку, ни его разуму, ни его сердцу, если оно здоровое и чистое. «Валихаза фа инна ля алим Поэтому весь мир, кулля, весь мир, фихаджатин или тааллюми хазихи лакидати сахиха, ас-софия ан-накия. Поэтому весь мир нуждается в изучении этого истинного, чистого, непорочного вероубеждения. Лианнаха хия кутбу саадатихи ва михвару наджатихи, ва хия киваму хаятихи, фа хия кальмаи филь-ауд. Так как оно, это учение, является стержнем успеха в этом мире, основой спасения, опорой существования. Оно, это вероубеждение, подобно воде в стволе дерева, то есть вода, которая дает жизнь этому дереву. Это вероучение, это вероубеждение правильное, чистое, истинное, подобно воде в стволе дерева. Варух фильджасад, и подобно душе в теле человека. Валь афиати фильбадан, и подобно здоровью, здоровью в организме, в живом организме. ومما ينبغي ذكره والتركيز عليه أنه ينبغي أن يكون متقررا في ذهن كل مسلم. Необходимо помнить и всегда держать в голове и сосредоточиться каждому мусульманину на том, анна ль-акида ля маджаля фиха лиль-фикр, то, что вера в учение ислама, в ней нет места разным философским воображениям. То есть философия не заходит в акиду. Понятие убеждения, вероубеждения или вероучения. Ва-ра'й аль-маз'ум. И также не заходит в это понятие разные самостоятельные суждения и предположения. Акида – это то, что ниспослал Аллах Субханаху ва Тааля, и то, о чем сообщил пророк, саллиллаху алейхи ва саллям. Ва-иннама аль-ваджиб аля кулли муслим ан я'такида и'тикад аль-мурсалин. Напротив, обязательным является для каждого мусульманина иметь убеждение посланников Аллаха. وَأَنْ يُؤْمِنَ بِالْأُصُولِ الَّتِي دَعَى إِلَيْهَا النَّبِيُّونَ دُونَ شَكٍ وَلَا تَرَدُّدٍ. Необходимо верить без сомнений и колебаний в основу религии, к которым призывали его пророки. То есть пророк, саллиллаху алейхи вассалям, пришел к нам с тем, что ниспослал ему Аллах Субханаху ва Тааля. Мусульманин обязан верить в это без каких-либо сомнений или колебаний. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: قَالَ تَعَالَى آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ. Уверовал посланник в то, что ниспослано ему от его Господа. وَالْمُؤْمِنُونَ. Так приходят в аяте и верующие. Сура Аль-Бакара, 285 аят. آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ. Уверовал посланник в то, что ниспослано ему от Господа, и уверовали верующие. То есть не испытывали в этом никаких сомнений. وفهاد المختصر المفيد الذي قمت فيه بالاختصار كتاب الشيخ المبجل عبد السلام ابن بارجس رحمه الله المعتقد الصحيح. В этой книге, в этом полезном, сокращенном мной варианте, который написал достопочтенный шейх Абдуссалям ибн Барджис под названием «Правильное вероубеждение», «Яджиду фиги аль-мус усулю ля-акидат иль-исламия». Мусульманин изучит основы исламского вероучения. «Ва ахамми усусиха» – самый важный его принцип. «Ва абрази усулиха» – «Ва маалимиха» – и ясные и четкие его основы, мимма ля гина анху, без которых ему не обойтись. Маакарни кулли шейим бидалилихи, мудааман бишавахидихи, ваджаальтаху мустава ауаля фи таалими аннаши аль-муслим усули атикадихи. И я сделал эту книгу соответствующей первому уровню обучения в нашем марказе, то есть здесь, в центре Аль-Фуркан. Для чего? Чтобы мусульманин изучил основы своего вероубеждения и то, что пригодится ему в дальнейшей жизни. «Ва ма яхтаджу илейхи фи хаятихи». То есть для того, чтобы тот, кто начал изучать религию, изучать то, что помогает ему изучить религию, это арабский язык и так далее, чтобы он изучил вместе с этим основы его религии. Основы его религии, в которых он нуждается. И далее говорит автор: «Ля яфутуни ан ашкура аль-ах аль-карим ва сахиб аль-вафи Абу Абдилля Махмуд ибну Имам аля джудихи фи хаза аль-китаб». Я не могу не поблагодарить уважаемого брата и преданного друга Абу Абдилля Махмуд ибну Имама за его старание и помощь в составлении этой книги. Валлаха асалю ан яджаля лиль мухтасара аль кабуль кама джааляху лиль асл. Я прошу лишь только Аллаха одного, чтобы он сделал для этого сокращенного варианта такое же признание и принятие, как сделал для книги основной, книги шейх Барджиса. Иннаху аля кулли шейин кадир. Поистине он над всякой вещью мощный. Вассаляллаху вассаляму аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. И да восхвалит Аллах пророка Мухаммада, его семью, его сподвижников и избавит их от всех бед. Написал Катаба Абу Мухаммад Абдулла ибн Мухаммад ибн Саид Раслян. Это вступление. Краткая биография и вступление. Далее у нас будет 3 урока по видам таухида. На этом остановимся. Субханак Аллахумма ва бихамдик. Ва ашхаду ан ля илляха илля анта. Ва астагфируку ва атубу илайк. Ва салли Аллаху ва саллим аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин.